души. Я словно тень за тобой иду. Кто я теперь? Кто я, скажи? Все, чтобы услышать тебя снова через связь, динамика в телефона. И когда-нибудь мое письмо дойдет по почте или смс, я ответа не дождусь. Буду думать, что не хочешь общения. Может, занята, хотя может, наверное. Страничка открывается при входе в систему, листая твои фото и старые сообщения. Я давно была онлайн, игнор или виноват. Мысли в голове много-много, не могу понять. Ломает изнутри, скучаю, жду твоего ответа. Волнуюсь, куда же пропала дива? Что случилось, что стряслось? А ты молчишь, переживаю сильнее. А малыш то может спит? Чувства переполняют душу, выключен свет. Тебя не было час, будто целый день. Кто? Кто я тебе? Кто я, скажи? Я словно тень за тобой иду. Может, встретишь ты совсем другую. Я буду ждать, я буду ждать. Не обязаны, но это как-то глупо. Избегая взгляда, губы в губы, мы по кругу. Мы завязаны друг на друге, это круто. Сумасшедшие наши сны. Без обид и без сожалений я закрою дверь прошлое тебе. Мои любви, хватит, ты поверь.